Глава 7. 10 узелков. Они шли долго. Коридоры петляли, сменялись новыми коридорами, которые приводили к металлическим лестницам, уводящим вниз. Они спускались на несколько пролетов и снова шли в сумраке. Дейл вскоре совсем запутался. Он понимал, что они находятся глубоко под землей, но не мог сказать, насколько глубоко. От этого ему было не по себе. Он чувствовал себя загнанной в угол крысой. Здесь не было слышно шума уличной битвы, только шорох шагов по каменному полу, да изредка какой-то скрип или скрежет неясного происхождения. Он также не мог сказать, сколько времени прошло с тех пор, как они спустились с поверхности. Час, два, три. Время перестало для него существовать. Он видел перед собой широкую спину охотника, уверенного идущего по следу, рядом тихо ступающего болиголова, следящего за пространством вокруг, и больше ничего. Дейл хотел было спросить, когда они уже придут, но передумал. Не хотелось отвлекать Криса. Очередной темный коридор закончился дверью. Открыв ее, охотник вошел в комнату, Дейл и болиголов последовали за ним. Раньше это место использовали под какой-то склад. В углу до сих пор виднелись какие-то пыльные, давным-давно забытые тюки и завешенная серой от старости тканью мебель. Тронь рассыплется. Напротив стояло древнее треснутое зеркало в тяжелой деревянной резной раме. Дейл никогда не видел врат между мирами. На его глазах несколько раз случались стихийные прорывы, которые в спешном порядке латали маги-горелистники. Это напоминало клочки горящей пустоты, которые возникали стихийно в разных местах и начинали тянуться друг к другу, словно ткань реальности бросили в огонь, и он начинает прорываться с другой стороны. Когда огненные ручейки и бурунные потоки сливались воедино, образовывался прорыв, напоминающий жерло потухшего вулкана, из которого неожиданно начинает бить чужеродная энергия. Горелистникам удавалось сшивать по живому ткань реальности, излечивая нанесенную неизвестно кем рану. Но глупо было бы предположить, что стационарные врата выглядят так же. Поэтому Дейл с интересом осматривал новое помещение, выискивая то, что могло оказаться вратами. Он с любопытством осмотрел свалку старых вещей, но они не привлекли его внимания. Кто-то их когда-то принес и бросил тут. Значит, если бы врата были там, то их давно бы нашли и уже использовали. Если бы это были чужие, то они давно бы скинули джентлов. Если бы это были джентлы, то они давно бы затерли лекарей и мясников и стали бы единолично править пяткой. Стало быть, пальцем в небо. Дейла заинтересовало зеркало. Оно выглядело очень древним и дорогим. Ему не было места в этом подвале. Может быть, это зеркало и есть врата? Или при его помощи осуществляется их открытие? Крис сбросил со спины ружье и прислонил его к стене. Деловито осмотрелся по сторонам и стал копаться в перекинутой через плечо сумке. Болиголов равнодушно взглянул на зеркало, на свалку и вышел в коридор. Видно, охранять помещение, чтобы никто не подобрался незамеченным. Охотник достал из сумки маленькое зеркало, кривой ржавый нож и какой-то странный золотой мячик. Зеркало Крис засунул за пояс. Ржавый нож переложил в левую руку. Мячик подбросил в руке и каким-то неуловимым движением развернул его в браслет, который защелкнул на запястье. Он обернулся к Дейлу и спросил. «Ты готов? Все помнишь?» Мальчик кивнул, чувствуя, как от волнения у него похолодело все в животе. Крис поставил маленькое зеркало напротив большого. Нарисовал мелом на поверхности маленького зеркала пятиконечную звезду с вписанным в нее кругом. Этот рисунок он скопировал и на большое зеркало. Ржавым ножом он разрезал ладонь и выжал несколько капель крови себе на браслет. Впитав кровь, он вспыхнул, словно маленькое солнце поселилось у охотника на запястье. Он дал браслету разгореться поярче, после чего над ним сформировался яркий солнечный шарик. Крис взмахнул рукой и метнул этот шар в сторону большого зеркала. Он угодил прямо в центр рисунка. С оглушительным звоном зеркало лопнуло. Из центра рисунка потянулся солнечный луч к маленькому зеркалу. Вновь прозвучал звон, только на этот раз еле слышный. Второе зеркало разрушилось. Солнечный луч дрожал в воздухе, словно гитарная струна. Не прошло минуты, как он начал меняться. На глазах он разрастался в стороны, точно плесень, и вскоре раскрылся, будто межмировой глаз. Даил наблюдал за этим с нескрываемым восхищением. Еще никогда колдовство не происходило в такой близости от него. Он нервно теребил в руках веревку с узелками. Когда врата между мирами раскрылись, Крис смело шагнул в них и исчез из поля зрения. Как Даил не вглядывался сквозь врата, он не мог разглядеть, что находится на другой стороне. Пространство между круглыми створками врат было затянуто серым клубящимся туманом. Он уже и думать забыл о задании Криса, и чуть было не провалил его, но пальцы сами развязали узел. Веревочка вспыхнула, и некогда завязанная ее часть осыпалась пеплом. И в это мгновение к Даилу пришло осознание того, что он делает. Первый узелок освобождал заклинание, призывающее Казуши, духов иномирья. «Между узелками должна проходить минута», — вспомнил он и стал отсчитывать, наблюдая, как набухает пространство между створками врат, будто тонкая мембрана сдерживает сильный дождь. «Это духи собираются воедино, скоро прорвутся», — решил он, продолжая в голове жонглировать цифрами. 22, 23, 29. Мембрана перехода дрожала от напряжения. Даил слышал этот звук, и он резал по нервам, сводя с ума, но мальчик держался. Наконец он досчитал до минуты и уверенно развязал второй узелок. В этот момент мембрана начала разрушаться. Сперва она по капле стала пропускать через себя неясную серую субстанцию, а затем выпустила наружу все, что накопилось. Даил словно угодил под штурмовую волну. Она накрыла его с головой. Он почувствовал, что еще мгновение, и эта враждебная, полная ярости волна разорвет его на части. Но сработало заклинание. Оно должно было подчинить своей воле Казуши. Дымовое облако забилось в лихорадке, стало рваться на части и сплетаться воедино. Духи усиленно сопротивлялись. Они не хотели быть рабами чужой воли. Даил смотрел за этим представлением, раскрыв рот, не в силах отвести глаз, но при этом продолжал считать. Главное не сбиться со счета и выпустить все заклинания вовремя, иначе смерть и ему, и охотнику, ушедшему в чужой мир. Облако пульсировало, рвалось на части и сплеталось. Складывалось впечатление, что две враждебные друг другу силы сошлись в последней битве, которая постепенно затихала. Даил отсчитал минуту и потянул следующий узелок. Он вспыхнул и опал пеплом на пол. Облако замерло, впитав в себя силу нового заклинания. Мальчик передал духам приказ уничтожить врага и его образ, полностью совпадающий с бойцами банды джентлов. Обезумевшие от ярости духи возликовали. Они почувствовали предстоящую кровавую жатву, и им это понравилось. Даилу показалось, что он может выделить из серого месива облака отдельных духов. Они напоминали серые грязные простыни, все в дырах, с грубо нарисованными черной тушью лицами. При этом рисовали явно дети. Так просто, незатейливо и в то же время впечатляюще. Эти условные лица не были просто рисунком. Они жили своей жизнью, перемещаясь по телу просто не в разные стороны. Это было жутко и завораживающе. 59, 60. Пальцы сами потянули четвертый узел. Даил спустил свору гончих псов с поводка. Облако взорвалось, рассыпав разные стороны Казуши. Они просочились сквозь стены и исчезли. Оставалось только догадываться, что они сейчас вытворяют. Но откуда-то Даил знал все, что они делают. Точно накинутый на духов поводок позволял ему отслеживать каждое их движение. Крис был прав. Казуши безжалостны и злобны, но при этом они абсолютно безумны. Их безумие пьянительно и безгранично, оно заражает и убивает. Поводок, который Даил накинул на козуши по приказу охотника, словно водопроводная труба наполнял его безумием и намерян. Даил чувствовал, как его голова превращается в огромный пчелиный улей. Его обитатели кидаются от стенки к стенке, пытаются ужалить друг друга и свой дом. Мальчик не знал, сколько еще он сможет выдержать. Дай бог дотянуть до конца веревки, когда все получится, все случится. Может быть, удастся и с безумием справиться. На какой-то краткий миг ему почудилось, что он не переживет этого приключения. Либо сойдет с ума, либо козуши, возвращаясь, разорвут его на части. Вероятно, ради этого Крис Картатос и взял его в свои проводники. 59, 60. Даил уверенно развязал новый узел. 5-й по счету. Половина дороги пройдена. В то же мгновение поводок подчинения дернулся, осаживая разгулявшихся на свободе духов. Появился второй поводок, который продублировал первый. Охотник, видно, решил перестраховаться. Но двойной контроль, двойная нагрузка. И вот уже двумя потоками безумие стало вливаться в голову Даила. Мысли путались. Время от времени он переставал соображать, где находится и что здесь делает, но продолжал считать, помня, что маленькая ошибка грозит смертью. Он побледнел и ослаб, вспотел от напряжения и очень боялся потерять сознание. С ним еще никогда такого не случалось, но все бывает в первый раз. 32, 33, только бы досчитать до конца. 34, только бы хватило сил. Пот застилал глаза, но Даил боялся опустить веревку и вытереться. Сейчас весь он был сосредоточен вокруг веревки с узелками. Вся его жизнь состояла в этом, словно только ради этого развязывания он и был рожден. 60. Новый узел осыпался пеплом, и ничего не произошло. Даил замер, ожидая подлянки, но так ничего и не почувствовал. Может, заклинание не сработало? Похолодел он от ужаса, но продолжал считать. Главное, не сбиться с ритма. Это была самая длинная минута в его жизни. Он, отсчитывая секунду, ожидал, что это будет последняя секунда в его жизни. Но он продолжал дышать и считать. 60. Новый узелок оказался слишком туго затянут. Пальцы соскальзывают, он никак не мог его развязать. Вот же черт! Наконец узелок поддался и развязался пеплом на пол. В то же мгновение накинутые на козуши поводки резко дернулись, словно извозчик натянул вожжи, тормозя строптивую лошадь. Даил почувствовал, как в его голове зазвенели разноголосицей тысячи рассерженных, разгневанных, разъяренных голосов. Ему захотелось сбежать от них, спрятаться где-нибудь далеко и глубоко, чтобы никто не мог найти. Он крепко стиснул зубы и попытался раствориться в цифрах. Для удобства он стал называть их вслух. 12, 13. Для него существовали только лишь цифры. Весь мир растворился в них. По лицу тек ручьями пот. Руки дрожали, нога хрябь, но он стоял и считал. Сердце лихорадочно билось в клетке тела. Выдержит ли? «Я должен выстоять!» Появилась ясная, четкая мысль. Мысль — приказ. Мысль — команда к действию. И от этого ему стало несравнимо легче. Даил отсчитал минуту и распустил новый узел. Резкий рывок чуть было не сбил его с ног. С такой силой натянулись поводки, отрывая козуши от облюбованных кормушек. Заклинание призыва заставило бросить их все, чем они занимались, и они не могли ослушаться. Они должны были вернуться к вратам, либо самоуничтожиться. Один за другим сквозь стены в комнату просачивались духи. Внешне они мало чем отличались от того, как выглядели до кровавой прогулки. Сливаясь друг с другом воедино, они формировали новое облако. Только на этот раз оно было более черным и грозным, и веяло от него потусторонней жутью. Облако начало пульсировать, словно огромное древнее темное сердце. Даил почувствовал угрозу, исходящую от него. Последний узел развязан, и на облако словно набросили крепкую ловчую сеть. Заклинание обуздания и подчинения. Теперь козуши, как бы ни злились, не могли причинить ему вред. Это бессилие еще больше дразнило их и заставляло клокотать черную силу. «Между 9-м и 10-м узелками должно пройти 2 минуты», — вспомнил Даил и послушно стал считать, чувствуя, как слабеет напряжение внутри него. Он все-таки выстоял. Теперь ему уже ничего не угрожало. Все самое страшное позади. Мембрана между мирами вздрогнула. Из нее вывалился грязный, усталый человек, передвигающийся из последних сил. На его плечах покоился какой-то бесформенный ком. Человек рухнул на пол, сбрасывая тяжелую ношу. Только тогда Даил узнал в ней бесчувственного человека, изрядно покалеченного, но все же живого. 119, 120. Даил досчитал до конца и дернул последний узел. Спеленутое заклинаниями облако устремилось к мембране и исчезло в ней. В ту же секунду врата между мирами схлопнулись. Все закончилось. Он выстоял. Ноги Даила подкосились, и он рухнул на пол. Затухающим сознанием он увидел входящего в комнату Болиголова.